постаревшей собеседницы. Давно замечено, что несчастье, взрывая какое ни есть привычное течение жизни, нередко сплачивают самых разных людей. Вслед за большими потрясениями часто происходит какой-то новый поворот жизни. Таким узловым событием стали для Анны Андреевны Ахматовой два ее приезда в Москву в 1934 году. Она и ее сын, Лев Гумилев, гостили у Мандельштамов в их новой квартире в писательском доме по Нащекинскому переулку. Первое пребывание Ахматовой было довольно длительным, месяц, во всяком случае, а второе — коротким. Оно известно по ее воспоминаниям о Мандельштаме и по мемуарной книге Надежды Мандельштам. Анна Андреевна приехала утром 13 мая, но успела провести с Осипом Эмильевичем лишь один этот день. В ночь на 14 пришли «гости», в кавычках, с ордером на арест Мандельштама. После того, как его увели, обыск продолжался всю ночь. С этой минуты Анна Андреевна не покидала Надежду Яковлевну вплоть до отъезда ее вместе с Осипом Эмильевичем в Чердынь, куда он был отправлен по приговору коллегии ОГПУ. В тот же вечер с другого вокзала Анна Андреевна уехала в Ленинград. С этого года у Анны Андреевны образовались в Москве дружеские связи, длившиеся до конца ее жизни. Среди новых друзей на одном из первых мест нужно назвать Нину Антоновну Альшевскую, драматическую актрису, жену писателя-сатирика Виктора Ефимовича Ардова. Это ей за 4 дня до своей кончины Анна Андреевна сделала дарственную надпись на беге времени «Моей Нине, которая все обо мне знает. С любовью, Ахматова. 1 марта 1966. Москва». А ранее, в книге стихотворения, «Моей светлой Нине, ее Ахматова, дана на Ордынке 13 июля 1961-го». Ордынка — место, упоминаемое почти во всех московских воспоминаниях об Ахматовой, но до Большой Ордынки, дом 17, квартира 13, Ардовы жили на первом этаже того же писательского дома в Нащекинском переулке, в том же подъезде, где на 5-м этаже жили Мандельштамы. Нина Антоновна рассказывает: «Когда она гостила у Мандельштамов, и я видела, как она поднимается по лестнице, я обалдевала. С Мандельштамами мы уже были знакомы. И однажды мы с Виктором поднялись наверх и представились Анне Андреевне. Это такой случай в моей жизни. Даже трудно было себе представить, как мне повезло». После ареста Осипа Эмильевича квартира его еще сохранялась, и Анна Андреевна иногда останавливалась там, приезжая из Ленинграда. Принимала ее мать, Надежда Яковлевна, а иногда и сама Надежда Яковлевна, приезжавшая в Москву из Воронежа, куда перевели Мандельштама. Так укрепилась их дружба, начавшаяся еще в 20-х годах в детском селе, но несколько замерзшая из-за переезда Мандельштамов из Ленинграда в Москву. Мое знакомство с Анной Андреевной и ее сыном Львом завязалось тоже здесь, у Мандельштамов, в 1934 году. Несколько раз в эти годы Ахматова останавливалась уже у Ардовых. Нина Антоновна вспоминает: «Виктор вначале так стеснялся, что вскричал однажды: „Надо проверить, есть ли у него чувство юмора, или я умру“». Как известно, чувство юмора у Ахматовой было предостаточно. В общении с Ардовым у нее установился легкий тон. Артистичный в домашнем быту, человек быстрых реакций, связанный своей литературной работой с театром, эстрадой, цирком, любитель-карикатурист, Ардов был также широко образованным человеком, хорошо знал русскую литературу и историю. Это позволяло Ахматовой не скучать, беседуя с ним. Оба полуношники. Они иной раз засиживались до 3-4 утра, затрагивая в своих разговорах самые разнообразные темы. Но эта непринужденность отношений в семье Ардовых установилась у Анны Андреевны позже, по прошествии нескольких лет. В первые годы, когда в квартире Ардовых, кроме тахты, стоял в большой комнате только трильяж, а в другой комнате жил маленький, пока единственный сын Нины Антоновны от первого брака, Алеша Баталов, такой близости еще не было. Хотя Нина Антоновна была уже очень привязана к Анне Андреевне, круг знакомств и манера жить Ахматовой удивляли ее, а в Ленинграде она отчужденно наблюдала тамошнюю особенную жизнь Ахматовой. От этой поездки в Ленинград у Нины Антоновны сохранилось одно интересное воспоминание. Там она мне сказала: «Я, наверное, уже все написала. Стихи больше не рождаются в голове». Это, вероятно, было в 1935 году, замечаю я. Вскоре стихи стали появляться сплошным потоком, а этот источник уже не иссякал до самой ее смерти. Она отметила в своих записках, что началось это в 1936 году. По-моему, все пошло от стихотворения «От тебя я сердце скрыла». Да вы и сами это знаете. Да-да, Апунин очень обиделся на нее за эти стихи. А вы видали когда-нибудь, как Анна Андреевна сочиняет? Никогда. Она только говорила, а в голове вертится, вертится, и больше ничего. А дня через два так поманит пальчиком и прочтет новое стихотворение. Я обалдевала и ничего не могла сказать, но думаю, что она читала для себя, сама себя проверяла. Читала медленно, слушая себя, покачиваясь вправо и влево. И лицо у нее было вот такое, как на этой фотографии. Мы рассматриваем фото, сделанное в ленинградской квартире Ахматовой на Красной Коннице, то есть уже в 50-х годах. Анна Андреевна сидит в кресле у угла комода, на комоде зеркало в посеребренной оправе, свечи, вазочки с цветами. Лицо у нее строгое. В 30-е годы Ахматова не всегда останавливалась у Ардовых, а гостила и у других московских друзей. Приезды ее из Ленинграда большую частью вызывали с необходимостью хлопотать о судьбе сына, которого преследовали и тогда, когда он был еще на свободе. Ну а о несчастье, отраженном в знаменитом реквиеме Анны Ахматовой, напоминать не приходится. У Нины Антоновны, родившей за это время еще двух сыновей, была репрессирована мать. Эта беда заслоняла все остальные чувства. Затем война надолго разлучила Ахматову с Ардовыми. Анна Андреевна, как известно, была эвакуирована в Ташкент в октябре, а Нина Антоновна с тремя детьми еще раньше в Казань, а затем в Чистополь. Ардов был призван в армию, работал во фронтовой печати. Увиделась Анна Андреевна с Ниной Антоновной лишь весной 1944 года. Эта встреча положила начало особой душевной близости между ними. Вернулась Нина в Москву, очевидно, в середине мая. Она ждала ребенка, который вскоре родился, но умер в младенчестве. 31 мая она писала Виктору Ефимовичу. Сейчас приехала с вокзала, проводила Анну Андреевну. Очень по этому поводу грущу. Она для меня была большой отдушиной и радостью. Прямо как в ее же стихах. «Я знаю, ты моя награда за годы муки и труда». Очень мне было с ней интересно и тепло, а главное — умно. Отчего я так отвыкла за эти годы одиночества и одичалости. Совсем тоскливо мне будет сейчас без наших ночных бдений, к которым я так уже привыкла за эти дни. Пишу тебе на бумажке, в которой она вчера сделала приписочку. Приписка такая. «Дорогой Виктор Ефимович, завтра еду в Ленинград. Очень жаль оставлять Нину Антоновну. Мы чудесно провели с ней две недели. У вас в доме все благополучно. Дети хорошие. Напишите мне. Ахматова». Это возвращение в Ленинград отражено в четверостише Ахматовой, впервые напечатанном совсем недавно. «Лучше б я по самые плечи вбила в землю проклятое тело, если б знала, чему навстречу, обгоняя солнце, летела». События, вызвавшие его к жизни, уже известны в литературе. Это одна из драматических страниц в биографии Ахматовой. Вспомним ее. Из Ташкента Анна Андреевна торопилась навстречу своему другу Владимиру Георгиевичу Гаршину, который оставался в осажденном Ленинграде. Он также тяжело переносил разлуку с Анной Андреевной, как и она с ним. Потеряв во время блокады жену, он просил Ахматову окончательно соединить с ним свою жизнь. В их переписке было условлено, что он получит квартиру, где и просил Анну Андреевну поселиться с ним. Она согласилась. Дошло даже до того, что он телеграфно спрашивал ее, согласна ли она носить его фамилию. Анна Андреевна приняла и это предложение. Вот почему в Москве она широко оповещала знакомых, что выходит замуж. Однако в Ленинграде на вокзале Гаршин тут же задал ей вопрос, куда вас отвезти? Это походило на какой-то оскорбительный розыгрыш. Но куда же можно было отвезти Анну Андреевну? В брошенный запущенный дом на Фонтанке? Одну? Сын, хотя уже и отбыл лагерный срок, работал в Труханске. Ей пришлось искать убежище у знакомых. Не менее полугода она жила у Лидии Яковлевны Рыбаковой. Московские друзья долгое время ничего об этом не знали, поэтому Нина Антоновна недоумевала, когда получила 14 июля, то есть через полтора месяца после отъезда Анны Андреевны из Москвы, такую телеграмму: «Сообщите здоровье, целую вас нежно, живу одна, благодарю за все, Ахматова». Нина Антоновна рассказывает, фраза «живу одна» меня насторожила, но догадаться было еще труднее. 3 недели длилось недоумение, пока 6 августа не пришла новая телеграмма. «Гаршин тяжело болен психически, расстался со мной, сообщаю это только вам, Анна». Вслед за этим пришла открытка, написанная через 3 дня, 9 августа. «Дорогая моя, спасибо за письмо. Оно тронуло меня и напомнило вас и себя, какой я была в мае. Получили ли вы мою телеграмму, знаете ли мои новости? Я все еще не на Фонтанке, там нет воды, света и стекол, и неизвестно, когда все это появится. Была в Тариоках 2 дня, читала стихи раненым. Крепко целую вас и детей. Привет маме, думаю об ее мучениях. И пусть мне напишет Николай Иванович. Вашей Анна». Получила милое письмо от Ардова. Простужена. Лежу. Что-то неладно с сердцем. «Какая сдержанная открытка», — говорит Нина Антоновна, «и какая способность сострадать и участвовать во всех горестях и заботах окружающих». Да, верно. В этом послании, уместившемся на одной открытке, можно почувствовать всю силу ахматовского слова. Она вновь обрела свое достоинство поэта и гражданина. Она может сострадать чужому горю, думает о смертельной болезни Нининой мамы, актированной из лагеря, чтобы умереть на руках у дочери. Она хочет говорить с друзьями, просит писать ей и Нину, и старого друга Николая Ивановича Харджиева. И только в одной полуфразе дано понять о тяжелой травме, перенесенной за эти 2 месяца. Но теперь с этим покончено. В августе она уже не та, какая была в мае. Мы с Ниной обсуждаем эту безобразную историю. Нина повторяет ту самую версию, которую я уже изложила выше со слов Анны Андреевны. Нина продолжает, но это не совсем так. Вот и вы помните, что Гаршин к ней приходил еще несколько раз, пока она его не попросила прекратить эти посещения. Я даже знаю, как это было, говорю я. Анна Андреевна мне рассказывала так. Он приходил к ней в дом Рыбаковых и объяснялся. Наконец Анна Андреевна указала ему, в какое глупое положение он ее поставил, не посчитавшись даже с ее именем. «А я об этом не думал», — ответил он. «Вот это и взорвало Ахматову. И никогда она ему этого не простила. А вы знаете, Нина, что в 50-х годах, когда Гаршин уже перенес инсульт, он просил через кого-то прощения у Анны Андреевны. Она ничего не ответила. Тем не менее, ему отпустили его грех от ее имени. Он заплакал и лег в постель», — презрительно отозвалась Анна Андреевна, рассказывая мне об этом. А потом, подумав и помолчав, добавила: «И как это можно? Самовольно говорить от моего имени?» «Нина, не думаю, чтобы она любила Гаршина. Это была уже привязанность старых людей друг к другу. А как вы думаете, Нина, кого она любила больше всех?» Я так и спросила ее однажды. Она после долгой паузы сказала как бы самой себе: «Вот прожила с Пуниным 2 года». Это и был ответ. Что же он означал? Что с Пуниным надо было уже расходиться, а она еще 2 лишних года с ним прожила. Значит, любила. Нина продолжает. Пунин очень любил Анну Андреевну. Я не говорю уже об его письме из Самарканда, которым Анна Андреевна гордилась и многим показывала. Но куда они дели его записку из лагеря? Имеются в виду Ирина Пунина и Анна Каминская. Я сама ее видела. Анна Андреевна мне показывала. На клочке какой-то оберточной бумаги он писал, что она была его главной любовью. Помню хорошо фразу: «Мы с вами одинаково думали обо всем». Он был двойственный, Пунин. То элегантный, в черном костюме, с галстуком, иногда бабочкой. Таким его знали на лекциях. Одна из студенток говорила мне, что более интересных и остроумных лекторов она не слышала. Дома, если он был в форме, был также обаятелен, любезничал со мной, а в другой раз сидит в халате, в тапочках, раскладывает пасьянс, еле кивнет и не разговаривает. Как-то я сказала Габричевскому: «Вы все знаете о литературе, об искусстве», а он: «Нет, это Пунин все знает». Лидия Корнеевна описала в своих записках, как Пунин однажды отказал Анне Андреевне в возможности пользоваться сараем для дров. Там, мол, все заложено его дровами. Но Лидия Корнеевна не поняла. Это было при мне. Нина Антоновна рассказывает об этом очень уверенно. Это он дразнил Анну Андреевну. Она слушала его с улыбкой. А на другой день все было распилено и уложено. Они тогда уже разошлись, но Пунин часто забегал к ней в комнату, называл ее Анна Андреевна. Разговор с Ниной Антоновной перешел на Модильяне. Она вспоминает, о Модильяне Анна Андреевна говорила, посмеиваясь, всегда улыбаясь, как при приятном воспоминании. Рассказывала, когда в Париже я его в первый раз увидела, подумала сразу, какой интересный еврей. А он тоже говорил, может, врал, что, увидев меня, подумал, какая интересная француженка. Показывала рисунок Модильяне, висевший у нее, когда она еще жила с Николаем Николаевичем, и говорила, может быть, он будет самым знаменитым у них художником. Очевидно, это было еще в первые годы нашего знакомства, потому что я тогда и имени Модильяне не слыхала. Анна Андреевна находила у Толи Наймана сходство с Модильяне. А Судейкиной я слышала от Анны Ахматовой еще до войны, когда она прочла «Ты в Россию пришла ниоткуда». Она говорила об Ольге, что она была очень красивая, но никогда не говорила ни об ее уме, ни о ней, как об актрисе. «К театру я была равнодушна», — объясняла она. «Привлекала ее в Судейкиной то, что она была секс-бомбой, как теперь говорится». Рассказывала, «мы обе были влюблены в одного человека». Но имени Артура Лурье не называла. Они никак не могли разобраться, в кого же из них двоих он был влюблен. О других больше молчала. А ни Доброво и Анрепе не говорила со мной никогда. Я ее спросила, «кого вы больше всех цените из поэтов вашего окружения в пору акмеизма? Гумилева?» Я удивилась, «а не Мандельштама? Ну, это, видно, мое личное, особенное дело — любить Гумилева», — сказала она с усмешкой. В другой раз я ее спросила, «чьи стихи были для вас переломными? Некрасова, кому на Руси жить хорошо? Сейчас я его не люблю. Не ценю его стихи о крестьянах, потому что это неправда, но он — поэт». И она стала читать наизусть «Мороз, красный нос». А второй поэт — Маяковский. Ну, это мой современник, это новый голос, это настоящий поэт. И она прочитала опять на память его стихи о любви. Никак не могу вспомнить, какие именно. Тут Анна Андреевна рассказала, как в Ленинграде она шла по улице и почему-то подумала, «сейчас встречу Маяковского». И вот он идет и говорит, что думал, «сейчас встречу Ахматову». Он поцеловал ей обе руки и сказал, «никому не говорите». «А я», — признается Нина, — «не могла беседовать с Маяковским. Я даже уходила, когда он был, так я его боялась. Я встречала его с Норой Полонской. Незадолго до смерти он сказал при мне, «мне бы надо стихи о любви писать. Так хочется». Вероника Витольдовна Полонская, которую Маяковский в своей предсмертной записке назвал членом своей семьи, подруга Нины Антоновны с самых первых лет их артистической жизни в художественном театре. Анна Андреевна часто встречала ее на Ордынке и много говорила с Ниной Антоновной о ее судьбе. Не случайно стихотворение Ахматовой «Маяковский» в 1913 году первоначально было посвящено Н.А. Ольшевской с датой 1940-й, 3-10 марта. В план работ Анны Андреевны Полонская включена как героиня отдельного очерка. «Нина, а как было с Цветаевой? Вы были дома, когда она пришла к Анне Андреевне?» Ардов был знаком с Цветаевой по Дому творчества в Голицыне. Он сказал Анне Андреевне, что Марина Ивановна хочет с ней познакомиться лично. Анна Андреевна после большой паузы ответила белым голосом, без интонаций, «пусть придет». Цветаева пришла днем. Я устроила чай, немножко принарядилась, надела какую-то кофточку. Марина Ивановна вошла в столовую робко, и все время за чаем вид у нее оставался очень напряженным. Вскоре Анна Андреевна увела ее в свою комнату. Они сидели вдвоем долго, часа 2-3. Когда вышли, не смотрели друг на друга. Но я, глядя на Анну Андреевну, почувствовала, что она взволнована, растрогана и сочувствует Цветаевой в ее горе. Ардов пошел провожать Цветаеву, а Анна Андреевна ни слова мне не сказала о ней и после никогда не рассказывала, о чем они говорили. Когда Пастернаку было плохо, ну, ссорился с женой или что-нибудь подобное, он уезжал в Ленинград и останавливался у Анны Андреевны. Стелил на полу свое пальто и так засыпал, и она его не беспокоила. Это было раза три, что я знаю. В начале июня 1945 года я получила от Анны Андреевны открытку. Она поздравляла меня с победой и, как всегда, затрагивала на сжатом пространстве много тем. Между прочим, писала: «Живу очень пустынно, вижу мало людей». Она предполагала вскоре увидеться со мной в Москве. «Ардовы зовут меня на дачу», — объясняла она. Но Анна Андреевна не приехала. Видимо, ждала демобилизации сына, который ушел добровольцем на фронт из Туруханска и дошел до Берлина. 2 августа 1945 года Анна Андреевна писала Альшевской: «Дорогая Нина Антоновна, мне очень стыдно, что я не откликнулась на вашу чудесную телеграмму». В плане книги Ахматовой «За полвека» есть пункт «Нина Альшевская». «И до сих пор не поблагодарила вас и Виктора Ефимовича за вашу неизменную доброту и дружескую заботу обо мне. Право, я всего этого не стою. Часто и нежно вспоминаю вас обоих. Будьте здоровы и счастливы. Целую ваших мальчиков. Напишите 2 слова, ваша Ахматова». Она приехала в Москву только весной 1946 года. Это было время ее публичных выступлений, проходивших даже не с успехом, а с триумфом. Она привезла с собой поэму «Без героя» и подарила на Ордынку один машинописный экземпляр с надписью «Дому Ардовых». 27 апреля 1946. Москва. Анна Ахматова. Она беспрестанно рассказывала о Леве, который, вернувшись осенью в Ленинград, жил вместе с ней. Появилась у нее и еще одна тема. Это встреча с человеком, который на много лет занял большое место в ее лирике. Началось это с цикла из 5 стихотворений. Этот цикл Анна Андреевна отдельно подарила Нине Антоновне с такой надписью: «Дарю Н.А.О. на память о многих ночных беседах. А. 27 апреля 1946. Москва».